ГПУ. В кабинете Мартынова собрались оперативники. Так, ребята, установлены преступники. Павел Голицын и Виктор Муравьев. Голицын проживает в Армянском переулке, дом 2, квартира 6. Квартира трехкомнатная. Две комнаты занимает крупный военный инженер Богомолов с супругой и одна комната Голицына. У Муравьева собственный дом на Дорогомиловской заставе. Руководством решено, главаря банды будем брать я с 4 сотрудниками. Остальные поступают в распоряжение товарища Тыльнера из УГРО и будут вязать Муравьева. Вместе со всеми в машину сел человек в кепке и дорогом пальто с чемоданчиком в руках. — Кто это? — спросил один из оперов. — Специалист по замкам. Тыльнер прислал. Подъехали к дому, все окна темные. — Спит народ. Одни мы, как псы поганые. — Мы сторожевые псы, — поправил Мартынов. — Пошли. Дверь на площадке третьего этажа была массивной, дубовой. Три медных головки замков. — Справитесь? — спросил Мартынов. — Эти замки моя мастерская делает. Так что, граждане-чекисты, примите в сторонку. Специалист открыл чемодан, вытащил связку ключей, покопался у двери, нажал. Дверь отворилась на ширину цепочки. Мастер достал здоровые кусачки, начал перекусывать цепочку. — Прошу. Он распахнул дверь. — Спасибо. — Мартынов достал кастет. — Вас довезут, шофер в курсе. Вошли в спящую квартиру. Вот две двери военного инженера, обе открыты. А вот и Пашина комната. Оперативники ворвались в комнату, зажгли свет. Паша лежал в обнимку с красивой голой женщиной. Она, увидев оружие, закричала басовито и громко. Голову Пашу сбросили с постели на пол, надели наручники. — Не ори! — рявкнул Мартынов. — Ты кто? — Соседка! — рыдающе ответила она. — Значит, муж в командировке, а ты к Паше! Вон отсюда! Голая баба пролетела сквозь строй изумленных чекистов. — Начинайте обыск! — скомандовал Мартынов. — Да прикройте этого любимца женщин! С Паши сняли наручники, и он стал медленно одеваться. Из кармана брюк один из чекистов вынул наган. Мартынов крутанул барабан. — 4 патрона. 3 ты в Леонидова выпустил. Так. Оперативники складывали на стол найденные улики. 3 забандеролиных пачки червонцев. Мартынов взял, посмотрел. — Ну вот, Паш, эти денежки ты намыл в Староваганьковском, правильно? — Ну, молчи. А номера на бандеролях сходятся. Где деньги, сука? Паша молчал. — Сизов! — крикнул Мартынов. — Я товарищ начальник. — Принеси из машин паяльную лампу и поджаривай ему яйца, пока не скажет, где деньги. — Не надо. Я про ваши приемчики наслышан. Открой шкаф. Мартынов открыл. — Выньте одежду. Мартынов выкинул на пол брюки, пиджаки, сорочки, куртки. — Отодвиньте стенку. Мартынов отодвинул. Там был схрон. Пачки денег плотно лежали у стены. У дома на Дорогомиловской заставе шел бой. Муравьев выбросил в окно 3-ю гранату. — Приказано брать его живым, товарищ Тыльнер. — Знаю. — Вот что, огонь по окнам из всех стволов, прикрой меня! Чекисты открыли огонь из карабинов и пистолетов. Летели куски стены, вылетали со звоном стекла. Тыльнер, пригнувшись, побежал к дому, прижался спиной к стене. Махнул рукой. Огонь прекратился. Он заглянул в окно. В комнате, посеченной пулями, у печки голландки с отбитым кафелем сидел человек и набивал барабан нагана. Рядом лежала граната Мильс. Тыльнер подтянулся за подоконник и прыгнул в комнату. — Все, Муравьев, руки в гору! Муравьев захлопнул недозаряженный барабан, но Тыльнер выстрелил первым. Наган выпал из раненой руки. Муравьев потянулся к гранате, Тыльнер поднял ее, сунул в карман. — Все, брат, отбегался! Не поворачиваясь спиной к раненому и не опуская оружия, подошел к окну и крикнул «Давай сюда!»